мужчины так устали грубить все время, ругаться матом. Ах, наконец-то оно уже настало, 8 марта, 8 марта. Мы целый год в душе копили эти нежные слова. Уже держаться нам никак не вмоготу. Светите вечно, верные подруги, соратницы по сердцу и труду. И потому и от того, в чьи женщин сердце воево, мы грянем дружно. Ура, ура, ура! Наш цвет и свет, родимые, родные, и ненаглядные, и золотые, в любые будни, праздники любые, любимые, святые, молодые, мы все для вас, мы все за вас. Сегодня встанем у стола и у огня, хотя он больно жжет. Ну а потом терпение наберитесь, все повторится только через год. И потому, и от того, в честь женщин сердце своего, грянем дружно! Ура! Ура! Ура! Ура!